Анс направил Руссо в Турин, где он переменил религию и заработал на этом свои первые деньги. 20 франков. Их хватило ненадолго. Одна молоденькая лавочница по имени фамилии Базиль, пленившись наружностью юноши, взяла его к себе в лавку. Но ее муж, вернувшийся через некоторое время, выгнал юного помощника. Тогда Руссо устроился лакеем в дом графини Верчелли. Ему понравилась молодая горничная Марианна, он украл для нее из шкатулки старшей камеристки дорогую розовую ленту. Пропажа сразу же обнаружилась. Ленту нашли у Руссо. Но он заявил, что ленту ему подарила Марианна. В результате их обоих лишили места. После недолгих скитаний Руссо опять явился к госпоже Варанс. Она оставила его у себя в имении. «Если Бог мне вторично посылает этого милого мальчика, то я больше не покину его», — сказала она. Госпожа Варанс играла какую-то тайную роль в религиозных и политических делах. Христианскую мораль она понимала по-своему. Она считала преступлением мучить того, кто влюблен, и отказывать ему. Сначала Варанс решила сделать Руссо священником и уговорила его пойти в семинарию. Но через некоторое время преподаватели убедили ее в том, что у ее подопечного нет способности к обучению. Тогда Руссо уговорил госпожу Варанс дать ему возможность заниматься музыкой. Она согласилась. Некоторое время Руссо брал уроки музыки, а потом выступил с концертом в Лозанне. Выступление провалилось. Варанс уехала в Париж с каким-то тайным поручением, Руссо 2 года скитался по Швейцарии, пока, наконец, опять не поселился у госпожи Варанс. Его место молодого любовника уже было занято, но Варанс оставила его при себе. Так прошли 2 года. Руссо не ужился со вторым любовником Варанс и уехал в Лион. Он устроился домашним учителем в семью старшего брата-писателя аббата Мабли. За воровство вина и приставание к хозяйке его вскоре выгнали из дома. Руссо разработал систему записи нот цифрами и отправился в Париж, чтобы предоставить ее французской академии, произвести переворот в музыке, прославиться и разбогатеть. Но цифровую систему не приняли. Тогда он поступил секретарем к французскому посланнику в Венеции, графу Монтегю. Оказавшись в Венеции, Руссо вообразил себя дипломатом, стал вмешиваться в политические дела и, согласно его же описанию, спас Неаполитанское королевство. Несмотря на это, Монтегю выгнал его, даже не уплатив жалования. Вернувшись в Париж, Руссо подал в суд на графа Монтегю и неожиданно выиграл процесс, отсудив свое жалование. Растратив эти деньги, он женился на служанке отеля, в котором жил, Терезе Левассер, ограниченной и безотказной женщине. Она родила ему 5 детей. Всех их Руссо отдавал в сиротские приюты, оправдываясь тем, что у него нет денег содержать их. Когда его упрекали в безнравственном отношении к своим детям, Руссо утверждал, что поступает нравственно, так как если бы дети остались с ним, они бы выросли такими же, как отец, искателями приключений. А в приютах государство давало им правильное воспитание и отправляло в деревни, где они становились добропорядочными крестьянами. Через некоторое время Руссо получил место секретаря у откупщика Франкеля и вошел в кружок, в котором вращались Дидро и жена генерального откупщика Депине, покровительствовавшая молодым непризнанным талантом. Руссо очаровал новых знакомых простодушием и рассказами о своей скитальческой жизни. Всеобщие восторги не исчезли даже после неудачной попытки Руссо объясниться в любви тёще хозяина дома. Когда Дидро оказался в заключении в Венсенском замке, Руссо отправился навестить друга. По дороге он прочел в газете объявление о том, что Дижонская академия объявляет конкурс на сочинение на тему «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов?». Внезапный ответ на этот вопрос, пришедший в голову Руссо, так потряс его, что он словно в опьянении пролежал полчаса под придорожным деревом, а когда очнулся, то весь жилет его был мокрым от слез. Мысль, осенившая Руссо, заключалась в том, что просвещение вредно, а культура есть ложь и преступление. «О всемогущий Господь, избавь нас от просвещения отцов наших и приведи нас назад к простоте, невинности и бедности», — воскликнул Руссо. Развив эту мысль в своем трактате и подкрепив ее односторонними примерами, Руссо предоставил этот трактат в Дижонскую академию. Трактат показался таким оригинальным, а аргументы, состоящие из восклицаний и риторических вопросов, такими убедительными, что ему присудили 1-ю премию. Академия напечатала сочинение Руссо рассуждения о науках и искусствах. Весь научный и культурный Париж восторгался смелостью автора и его необычайным мышлением. Друзья приветствовали успех Руссо, полагая, что его трактат — это парадоксальная шутка. Руссо стал известен. Небольшая опера его сочинений, раньше всеми отвергаемая, как непрофессиональная, была поставлена на придворной сцене. Руссо объявил, что будет жить только соответственно своим принципам, избегая удобств современной цивилизации. Он отказался от должности секретаря Франкеля, сшил себе одежду из грубого сукна и решил жить только трудом рук своих, занимаясь перепиской нот. Дикарь Руссо сделался самым модным явлением в Париже. Светские дамы приносили ему для переписки ноты, только чтобы взглянуть на него. Они засыпали его приглашениями на обеды и ужины, а жена Руссо и ее мать тайком от великого отшельника принимали от них подарки и деньги на его содержание. Дижонская академия опять объявила конкурс на сочинение на тему о происхождении неравенства между людьми и о том, соответствует ли оно естественным законам. Новый трактат Руссо принес ему еще большую славу. В нем он доказывал, что все беды человечества заключаются в неравенстве, которое возникло благодаря появлению разделения труда, государства и законов. Госпожа Депене построила для Руссо домик в лесу своего имения, и он переселился в этот домик. Но вместо того, чтобы влюбиться в свою благодетельницу, Руссо влюбился в графиню Дудетон, подругу своего хорошего знакомого графа Сен-Ламбера, и переехал в ее имение. Жена Руссо тайно сообщила об этом Сен-Ламберу. Разразился скандал. Руссо обвинил госпожу Депене и Дидро в происках против него и рассорился с ними. Он прекратил сотрудничество с энциклопедией и даже выступил против идей распространения просвещения, которые провозглашали Дидро и Вольтер. Вольтер, завидовавший популярности Руссо, писал о нем. «Он нашел несколько старых досок диогеновой бочки и в них устроился, чтобы лаять на своих бывших единомышленников». Гнев Вольтера на своего сподвижника был так велик, что он даже не обратил внимания на то, что бочка, в которой жил Диоген, была не из досок, а из глины. Дидро долгое время пытался уладить отношения с другом, но Вольтер остался непримирим. «Никогда не было потрачено столько искусства, чтобы сделать нас дураками. Читая его сочинения, хочется ходить на четвереньках. Но я утратил эту привычку 60 лет тому назад». Так писал фернейский патриарх. Оставив госпожу Депене, Руссо поселился в парке у герцога Люксембургского в построенной для него хижине. Здесь он написал два романа — «Новую Элоизу» и «Эмиль» и самый знаменитый философский трактат «Общественный договор». Роман в письмах